Глава 15. В выделенные мне комнаты я почти бежала, не обращая внимания, поспевает ли следом Карифа. Что там опять случилось? Сайер Арвид прислал официальное приглашение на ужин. Савард встретил меня в гостиной, быстро обнял и тут же отстранился. Нам обоим. Но, Кэти, я бы предпочел оставить тебя здесь и никуда не водить. На лице мужчины мелькнула досада. К сожалению, глава рода Арвид, сайер старой закалки, подобное поведение он сочтет недопустимым. Старой закалки. И это все объяснение? Сколько у нас времени, господин? А вот старуха определенно поняла гораздо больше. Не так много. Постарайтесь поскорее. Потом можешь быть свободна. Гарден с Эдаром проводят Кателину в мои апартаменты. И исчез. Наставница, повернулась я к Карифе. «Голубое шелковое или розовое атласное?» — ответила она вопросом на вопрос. «И какие украшения?» «Все равно. Вот уже это меня сейчас меньше всего интересует». «Юна, приготовь купальню!» — последовало громкое распоряжение. «Ида, голубое платье и малая сапфировая парюра. Быстро!» И уже тихо, почти на ухо мне. Род Арвита всегда славился приверженностью старым обычаям и строгим соблюдением традиций. По сравнению с другими высокородными, их мужчины более суровы и требовательны, а женщины — молчаливы, скромны и покорны. Поёжилась. Это куда же меня занесло на сей раз? А какое отношение это имеет ко мне, к обязательному присутствию на ужине? В подобных семьях наид не зовут к общему столу, даже своих, не говоря уже о чужих, и никогда не приглашают в гости. Участь женщины для утех — сидеть в покоях в поместье господина и терпеливо ждать его прихода. Угу. И мою любимую счастливую звезду Наиды с утра до вечера читать. Вдруг что-нибудь случайно упустила. Тем не менее, я здесь. Вот именно. Карифа успевала одновременно и со мной разговаривать, и внимательно следить за тем, что делают служанки. Советник императора выразил желание посетить резиденцию воздуха в сопровождении Кателины Креас. Официальное уведомление об этом скрепил своей подписью и личной печатью повелитель. Ехидная усмешка. Сама понимаешь, об отказе со стороны Адана не могло быть и речи. И он спокойно совсем смирился? Спокойно или нет, не знаю. Хмыкнула наставница. Но смирился. А что ему еще оставалось делать? И тут вступило в действие другое правило. Ты официальная спутница Сиятельного, его единственная законная женщина. Невероятное стечение обстоятельств. У советника императора еще нет супруги, но уже есть одобренная стихией Наида, и именно она сопровождает Креаза во время визита. В этом случае хозяева обязаны принимать Саэра и прибывшую с ним Сиру на обедах, ужинах, балах и прочих мероприятиях. Вместе. Так требует обычай, и Арвид никогда не решится его нарушить, даже если очень этого хочется. А что, подобное уже случалось? Неопределенно помахала в воздухе рукой. «Подобное нет», — рассмеялась Карифа. «Ты уникальна, Кэти. Но иногда, крайне редко, но и такое бывает. Супруга погибает, умирает. Тогда Наида остается единственной сирой высокородного. Ненадолго, пока он не женится вновь». Старуха помолчала, а потом добавила, растеряв всю веселость. «Обычно эти месяцы женщина для утех просто сидит под замком, в ожидании новой хозяйки дома». «Госпожа, купальня готова». Юна неуверенно переминалась поодаль, явно смущенная тем, что ей приходится вмешиваться в беседу благородных дам. «Вы приказали поторопиться». «Иди, Кэти». Больше мы ничего обсудить не успели. Лишь в дверях, когда я, закутанная в голубой шелк, искусно причесанная и обвешанная драгоценностями, уже собиралась идти к Саварду, наставница недолго придержала меня за руку. На ужине по случаю прибытия высокого гостя появится вся семья. Поскольку советника императора сопровождает Наида, собственную женщину для утех Адан тоже приведет. Таковы правила. Помни, Арвид — сторонник старых устоев. Не разговаривай, не поднимай глаз, отвечай только с разрешения господина. И, девочка, я понимаю, ты иномерянка, и некоторые наши обычаи считаешь странными, но богиней заклинаю, не показывай своего истинного ко всему отношения. а то у тебя иногда такие выразительные гримасы бывают». «Надо же! А мне казалось, за месяцы пребывания на Иргоре я уже научилась держать себя в руках и ничему не удивляться. Видимо, недостаточно хорошо еще получается. И так-то на ужин идти не очень хотелось, а теперь и последнее желание пропало. Только боги ведают, о чем хозяину придет в голову спросить. Зря переживала. Ужин прошел в гробовой тишине. Парадная столовая, в которой я имела честь, нет, не есть, вкушать, подавляла величием. Большая комната с высоченными резными потолками, огромными дверными и оконными проемами, многоярусными висячими светильниками. Рельефные изображения каких-то гербов на стенах, мраморные колонны, повсюду бронза, хрусталь, фарфор, а посередине — массивный стол с полированной столешницей из красного дерева, стоящий на ножках с когтистыми звериными лапами. Такой необъятный, что за ним спокойно поместилась бы по меньшей мере рота солдат. Когда Адан занял одну сторону этого грандиозного плацдарма для приема пищи, а мы с сиятельным противоположную, я сразу поняла, вопросов со стороны хозяина дома опасаться не стоит. Переговариваться друг с другом мы смогли бы только с помощью рупора. Помимо меня, Саварда и самого Арвита в столовой присутствовали еще четверо. Его супруга, хмурая и неприветливая Сира Лагаста, которую я уже видела на поединке стихий. Блеклая, незаметная женщина одного возраста с Лагастой, судя по всему, Наида Адана. На ее лице застыло выражение недоумения, даже некоторой растерянности. Юноша с красивым, но ужасно высокомерным лицом. Ага, вот и Лисан. Старшая дочь, наверное, уже замужем, а младший сын еще не допускается на подобные мероприятия. Ну и, конечно же, Эонора в образе смиренной и покорной воспитанницы главы рода Арвит. За спинами тенями скользили слуги, меняя блюда и стараясь двигаться бесшумно. Арвит с Креазом с непроницаемыми лицами спокойно ели. Лисан старался им подражать, но время от времени не выдерживал и с любопытством косился на меня. Облаченные в шелка и бархат, обильно украшенные женщины, не поднимая глаз, клевали что-то из своих тарелок, а мне кусок в горло не лез. Когда подали десерт, даже вздохнула с облегчением. Неужели эта пытка скоро закончится? «Мясной пирог сегодня явно не удался», — проскрипел неожиданно Арвит. «Вы перестали следить за прислугой, любезная Сира». Лицо Лагасты залила восковая бледность, а Адан, не обращая больше на супругу никакого внимания, церемонно произнес уже совсем другим голосом. «Сайр Креас, не желаете ли пройти в кабинет? Бокал Бранского и мужская компания, что еще нужно для хорошего завершения ужина? А ваша спутница пока пообщается с женщинами». И уже жестче. «Лисан свободен». Саварт бросил на меня внимательный взгляд. День выдался долгим и утомительным, а Кателина еще не до конца оправилась после болезни. Боюсь, она не сможет сегодня провести в обществе благородных сир рода Арвит много времени. Мне досталась ободряющая улыбка. «Кэти, я пришлю за тобой Карифу». Они с Аданом встали и, переговариваясь о чем-то в полголоса, вышли из комнаты. А я осталась, настороженно ожидая, что за всем этим последует. «Прошу за мной, сиры». С уходом мужа к Лагасте вернулась прежняя невозмутимость. Она величественно поднялась и, ни на кого не глядя, двинулась к небольшой боковой двери. Эонора, безмятежно улыбаясь, быстро вспорхнула со своего места. Безымянная Наида тенью сползла со стула и покорно присоединилась к молчаливой процессии. Пожала плечами и пошла следом за ними. «Посмотрим». Мы очутились в небольшой гостиной, казавшейся особенно маленькой и уютной по сравнению с торжественно-монументальной столовой. Высокие панели из светлого дерева, щедро украшенные объемными резными гирляндами, мягкие овальные формы окон — все это делало помещение похожим на волшебную шкатулку. В нише одной из стен звенел, переливаясь на свету брызгами, крошечный фонтан, выложенный майоликой с изображением диковинных птиц и зверей. Очаровательная комната. В другое время я с удовольствием полюбовалась бы причудливым интерьером, но сейчас было не до него. Я лихорадочно пыталась сообразить, как себя вести. Маска вежливой глупости и образ навязчиво болтливой блондинки выручали меня в серпентарии по Альде и, наверное, сработали бы наедине с Лагастой. но ее спутницы, Эонора и вторая, так и не представленная мне дама, тоже Наиды. Мою любимую счастливую звезду читали, и о том, что должна или не должна делать женщина для утех, прекрасно знали. Так что нести совершеннейшую ахинею мне никто не позволит. Что же делать? Все решилось само собой. Лагаста не стала ни злобно коситься, ни презрительно фыркать, ни цедить сквозь зубы ядовитые любезности. Супруга Арвита не позволила проявиться ни единой эмоции, поступила так, как положено и предписано нормами, правилами и традициями. «Располагайтесь, сира Кателина», бесстрастно глядя сквозь меня, произнесла она неестественно ровным голосом. «Желаете что-нибудь? Соки, фрукты?» Механическая кукла с набором вариантов поведения, один из которых — образцовая хозяйка дома. «Благодарю, ничего не надо», — ответила в тон женщине. «Если позволите, я просто посижу, дождусь наставницу». «Действительно немного устала». «Как будет угодно», — откликнулась идеальная супруга главы рода Арвид и развернулась к Наиде, не отходящей от нее ни на шаг. Я устроилась на мягком диванчике возле понравившегося мне фонтана, прикрыла веки и приготовилась ждать Карифу. Очень надеясь, что пронесет, и мне не придется вести светские беседы, изображать из себя непонятно кого. Не пронесло. «Позволите присоединиться?» — пропел серебристый голосок, и на соседнее кресло опустилась красавица Эонора. Она сделала это так изящно и грациозно, что почудилось, будто рядом со мной, трепеща крылышками на ветру, села прелестная хрупкая бабочка. Вспомнила бесподобный танец на дне выбора, страстный поцелуй, свидетелем которого я стала, и сердце неприятно заныло. Почему же Саварт в конце концов выбрал меня, а не ее? Просто пожалел умирающую? Взглянула на Лагасту, она казалась полностью поглощенной разговором с Наидой Арвита и не обращала на нас ни малейшего внимания. Мне не оставалось ничего другого, как принять общество Эоноры. «Пожалуйста», — пригласила подчеркнуто сухо. «Вам понравилось поместье рода Арвид?» Воспитанница Адана словно и не заметила моего нежелания общаться. «Эфрада очень красива, но она не сравнится с резиденцией императора». «Ах, я мечтаю побывать в Соутмирне». «Удивительно слышать от вас такое», — не сдержала я иронии. «Почему же?» Глаза девушки странно поблескивали. «Вы будущая Наида, а традиции предписывают нам сидеть дома и ждать господина. Ваш опекун, насколько я знаю, поборник старых устоев. Разве он учил иному?» «О!» — пренебрежительно протянула Эонора. «Любые обычаи на то и существуют, чтобы их обходить. Кому, как не вам, это знать?» «Не понимаю. Я мгновенно похолодела». «Говорят, советник повелителя теперь повсюду появляется не с невестой, нет, с женщиной для утех. Водит ее гулять, возит на запретную территорию, даже на поединок стихии позволил явиться. Необычное поведение, особенно если учесть, что раньше он никогда не нарушал правил». Девушка резко подалась вперед. «А ведь ты сейчас занимаешь мое место», — прошипела она, неожиданно скатываясь с официального «вы». «Я подала себя безупречно. Мой танец завораживал, поцелуй очаровывал и пленял своей сладостью». «Ее место? Ну уж нет. Я выглядела не так эффектно. Мое стихотворение и подарком-то назвать нельзя. Поцелуй уж точно был не столь умелым и настойчивым, но выбрал сиятельный все-таки именно меня». Несколько мгновений мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, а потом Эонора вдруг фыркнула и расслабленно откинулась на спинку кресла. «Все, что не делается, к лучшему», — многозначительно заявила она. «Саэры, разумеется, стараются заботиться о Наидах, но в жизни разное случается. Иногда высокородным приходится искать себе новую женщину для утех. И уж их-то они берегут больше прежних. Просто пылинки сдувают». «Вы так не считаете?» Снова перешла на «вы» это ехидно. «Это она сейчас намекает на мое отравление и происшествие на поединке стихий? Неужели Арвид и есть тот самый таинственный кукловод, что заморочил голову Хельме и каким-то образом натравил на меня Лроха?» Собеседница молчала, постукивая ноготками по подлокотнику, тонкое прекрасное лицо оставалось непроницаемо спокойным. «А иногда», — продолжила она после небольшой паузы, Судьба награждает за терпение. Надеешься стать Наидой второго лица в государстве, переживаешь, что задуманное не получилось, а потом выясняется, что можешь обрести гораздо больше, чем ожидала. Лицо Эоноры вдруг заострилось, стало хищным. Ходят слухи, что Наида Повелителя в последнее время совсем плохо себя чувствует. А эта информация у нее откуда? О происшествии с Вионой знают всего несколько человек, и Арвид к ним уж точно не относится. «У вас неточные сведения», — ответила твердо. «Сира Виона болела, но сейчас все в полном порядке». И, поколебавшись, добавила, «Император необыкновенно силен, быть его Наидой — нелегкая участь. Зачем вам это?» «Для слабой Сиры внимание Повелителя смертельно», — презрительно хмыкнула Эонора. «Но не для нас». «Не для нас? Вы, я, ваша наставница, бывшая Наида Игорда Креаза, мы ведь особенные, верно? И должны держаться друг друга». Впилась в собеседницу взглядом. «Знает или просто предполагает? Что вы хотите этим сказать, Сира Эонора?» «О, ничего особенного. Просто предлагаю вам помощь и дружеское участие. Как Наида Наиде». На пухлых губах расцвела улыбка, милая, приветливая. Лишь в уголках по-прежнему пряталась язвительная усмешка. «За вами пришли, Сира Кателина». Девушка поднялась, указывая на появившуюся в дверях Карифу. «Прощайте и подумайте о нашей беседе». Савард прислал не только наставницу, но и телохранителей. Они сопровождали нас до самых покоев, так что по дороге мы в основном молчали, лишь время от времени перекидывались ничего не значащими фразами. Побеседовать удалось только в гостиной. С трудом дождалась, пока женщина отошлет служанок с какими-то поручениями и сядет рядом со мной на маленькой софе в дальнем углу комнаты. «Рассказывай, Кэти». Блестящие птичьи глаза смотрели серьезно и прямо. И меня как прорвало. Постоянно ходить по краю и при этом держать все в себе, понимая, что не с кем посоветоваться, что никому твои чувства не интересны, очень тяжело. Нет, откровенничать до конца с Карифой я не собиралась. Но на сегодняшний день она оставалась единственным человеком, который знал правду о моем появлении в этом мире и поддерживал, пусть даже из соображений собственной выгоды. А мне необходимо было выговориться. Старуха слушала внимательно, не перебивая. О предложении Эктара и моем отказе, о беседе с воспитанницей Арвита и страхе за Виону, о том, что собираюсь разыскать школьную библиотеку. Когда я, наконец, выдохлась и затихла, она разлепила бескровные губы и задумчиво протянула. «Занятная девушка эта Эонора. Показала, что о многом догадывается, и ничего толком не сообщила. Намекнула, что с ней лучше не ссориться, и тут же предложила поддержку. Скользкая, как Крия, и такая же ядовитая. Достойный противник». Поразилась тому, насколько удачное сравнение подобрала наставница. Рия — самая опасная змея Эргора. Не просто ядовитая, а еще и невероятно быстрая, агрессивная и очень злопамятная. Она могла бесконечно долго преследовать обидчика, кусать и впрыскивать яд малыми дозами, продлевая мучения. Эонора — это не раскормленные, трусовато-ленивые гадючки из серпентария Паальде. Злая, умная, коварная, ненасытная — она уж точно пострашнее всех придворных дам вместе взятых. Противник изобразила недоумение. Почему не союзник? Девушка близка нам по крови и явно не в восторге от того, какая судьба ей уготована. А если она поможет нам найти храм богини? У меня не было желания сближаться с Эонорой и уж тем более доверять ей, но хотелось понять, что по этому поводу думает Карифа. Женщина отрицательно покачала головой. «Если младшая дочь рода Арвиты станет кому-то помогать, то только самой себе», — парировала она холодно. «Кроме того, Верховная о ней даже не упоминала. Богине нужны мы, Кэти, ты и я, а не эта изворотливая Рия, мнящая себя самой хитрой на свете. Значит, так тому и быть, и без нее справимся». От сердца отлегло. Все-таки фанатизм тоже иногда приносит пользу. «Я хочу найти библиотеку, наставница». «Каким образом?» — старуха недоверчиво подняла брови. «Пока не знаю», — ответила уклончиво. «О снах я ничего еще не рассказывала. Честно говоря, даже не представляю, с чего начать. Поместье Арвита совсем не напоминает храмовую школу. Никаких следов не осталось». «Их и не могло быть», — наставница лукаво прищурилась. Древняя Эфрада находится не здесь, а в самом сердце Эаильма. Пески Великой Пустыни надежно хранят ее сокровенные тайны». Еле удержалась от смешка. Когда речь заходила о проклятой, Карифу точно подменяли. Глаза загорались, голос становился торжественным и звучным. «Интересно, оды в честь любимой богини она на досуге случайно не сочиняет? Тогда почему мы остановились здесь, в усадьбе этого сухаря Адана, а не в Эфраде? Так ведь удобнее». «Удобнее? В развалинах? Не уверена, что там есть покои, подходящие для Наиды советника императора». «Подходящие покои — это когда много золота, блестящих камней, шкатулки полны драгоценностей, шкафы ломятся от новых нарядов, а все вокруг дышит беспросветной тоской и одиночеством? Прекрасно и без этого обойдусь». «Эх, сиятельный даже не подозревает, что я еще и в походы ходить любила». «А Саварт? Он где поселится?» «Здесь, разумеется. Кеор перенесет его в Эфраду и обратно очень быстро. Да и порталом можно воспользоваться, если появится надобность. Насколько мне известно, в последнее время Крыас посетил уже несколько древних хранилищ и всегда останавливался в резиденции одного из высших родов». «Томиться в поместье, маяться целый день от скуки, общаться с неприятными людьми, пока сиятельный ищет в храмовой школе способ помочь Альфиисе и спасти свой будущий брак? Меня подобный расклад совершенно не устраивал». Отчетливо и очень остро вдруг почувствовала: необходимо жить именно там, в Древней Эфраде, рядом с так и не найденной школьной библиотекой. Тогда таинственные сны станут ярче, загадки получат объяснение, а я найду ответы на многие неясные пока вопросы. И если решение зависит от Крыаза, значит, попытаюсь его уговорить. Саварт пришел поздно вечером, когда я уже легла. Приблизился неслышно, опустился на край постели, утомленный и хмурый. Как-то плохо на него влияют посиделки с Арвитом. Захотелось провести рукой по его волосам, взъерошить, зарыться в них пальцами. Потянулась, но сиятельный перехватил кисть, прижал к щеке и, закрыв глаза, осторожно потерся о ладонь. Эта незатейливая ласка волной нежности омыла душу. «Я соскучился, девочка». «Я тоже». Горячие губы, накрывшие мой рот, казались почти обжигающими, голодными и такими желанными. Как жаль, что Саварт быстро отстранился. Стиснул мои плечи, выровнял дыхание и решительно поднялся. «Сладких снов». «Он что, сбежать собрался? В Соутмирне вы до утра оставались со мной. От обиды снова перешла на «вы». «Тогда ты была нездорова». Мужчина растерянно замер. «Нужно снова заболеть, чтобы вы задержались?» «Кэти, ты чудо!» Он неожиданно рассмеялся, чуть хрипловато и невероятно счастливо. «Сам себе удивляюсь, но я готов каждую ночь проводить в этих покоях, даже если придется просто спать, ничего больше. Странно, что и моей маленькой Наиде этого хочется». Привыкла, буркнула, отводя взгляд в сторону. Сиятельный все еще колебался. «Тебе лучше остаться одной. Позади трудный день, ты очень устала». «Не больше, чем вы. Сжала кулаки. Вот ведь упрямец». «Мне не нужно много времени, чтобы восстановиться». Он снова сел на кровать, поднес мой кулачок к губам, поцелуем раскрывая его. «Я мужчина». «А я женщина». Обняла Саварда за шею, привлекла к себе, прошептала, чувствуя, как тяжелеет его дыхание. «И быстрее всего восстанавливаюсь рядом со своим мужчиной». Этой ночью, когда я уже почти задремала, пригревшись в надежном кольце сильных рук, мне впервые захотелось рассказать сиятельному о себе. Все без утайки.